Дорогие братья и сестры, такой прекрасный гимн исполнили, и кто-то уже подумал о своем дне, когда будут петь «Венчайте, венчайте», да, и мысленно перенеслись уже в свою церковь. Кто-то о ком-то подумал, что кто-то кому-то может подойти и предложение сделать. Но такие мысли могут нас приходить к нам. Но я хочу, чтобы мы от этих мыслей брачных пока сейчас в сторону немножко отошли и вернулись вновь к нашей прекрасной теме. Устрояйте себя дом духовный. Брак – дело земное, брак – дело только касающееся земли. Вечности брачных отношений, связи, родственных связей, они будут отсутствовать. А мы говорим сегодня о гораздо важнейших вещах. Мы говорим сегодня о вечной жизни. И тема, прекрасная тема, устрояйте себя. Это говорит о личной ответственности, о вашей личной ответственности вашего дела, вашего духовного дома. Тема, которой сегодня мне предложили братья иметь рассуждение, это тема, которая отмечена в послании к римлянам, 8 глава, стих 14. «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Тема о водительстве Духом Божьим. Дорогие братья и сестры, это очень важная тема, это очень насущная тема. Я хочу вместе с вами об этой теме иметь рассуждение. Вот мы прочитали из послания к римлянам. Кто был автором послания к римлянам? Апостол Павел. И молясь об этой теме и рассуждая об этой теме, я даже более откровенно скажу, я на эту тему как-то и проповедовал, и, может, не один раз. А вот именно к этому общению, когда стал готовиться, то очень много об этом и молился, и рассуждал, и разные варианты проповеди просматривал. И вот остановился на такой мысли. Раз апостол Павел дает этот призыв, вот, все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божии, то я думаю, очень хорошо бы посмотреть в его жизни это водительство. Раз он к этому призывал, раз он об этом говорил, значит, в его жизни это могло быть очень ярким. И когда я стал на эту тему размышлять, я действительно это и увидел. И хочу вместе с вами сейчас, ну вот, рассмотреть три момента в жизни апостола Павла, водительство Святым Духом. Мы не будем говорить о его обращении, об этом уже у нас была тема возрождения, мы не будем об этом говорить. А вот желаю, чтобы водительством Духа Святого в жизни апостола Павла хочу обратить внимание на три момента. Это его призвание, как Дух Святой призывает его на служение. Это руководство Духа Святого в его служении, как Дух руководил. И третья будет мысль. Это откровение в служении, которое давал Дух Святой апостолу Павлу. Вот эти три направления мыслей. Все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божии. Первое размышление, я прочитаю текст прежде всего, Деяния апостолов, 13 глава. С первого стиха. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители, Варнава, Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершивший пост и молитву, возложивший на них руки, отпустили их. Сии был посланы Духом Святым, пошли. Ну, и началось движение служения апостола Павла и Варнавы. Братья и сестры, я хочу вот сейчас обратить вот внимание на вот переживания апостола Павла. Хочу немного сказать, все братья, которые были когда-то призываемы на служение, это был непростой вопрос. Это вопрос был, который на грани определенных глубоких переживаний. Человек понимал, что его призывает Господь. Вот даже вот эта ситуация в Антиохии, я так подумал, вот помните, как обратился апостол Павел? Он шел в Дамаск, произошло это явление, он обратился, но у него было серьезное желание приобщиться к церкви Господней. И вот в 9 главе День апостолов мы читаем, Савл старался пристать к апостолам, старался, но не верили ему. Ему не верили, потому что он гнал. И вот тогда появился Варнава, и он его привел к апостолам. Но почему-то Савл не остался в Иерусалиме, Савл оказался в Антиохии. Я уверен, что он был очень рад, что наконец-таки он пристал к Церкви Божьей. И хотя, вы знаете, вот в этом перечне, который мы здесь читаем, имен, он на самом последнем месте. Но Бог видел его иначе. И Господь обращается и говорит такое слово. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла. Бог призывает его на служение. Я уверен, что у него могли быть переживания. Он только устроился в поместной церкви, только как бы наладились отношения, а здесь что-то необыкновенное. Да, это мы сейчас знаем, что будет первое миссионерское путешествие, второе, третье, будет заключительное миссионерское его путешествие в Рим, и конец вот такой, это мы сейчас знаем. А ведь тогда он ничего не знал, что будут эти миссионерские путешествия, что будут такой успех дела благовествования. А тогда был просто призыв. «Отделите мне». А что потом, он не знал. Но вот этот призыв «отделите мне», он коснулся апостола Павла, и он покорился этому призыву. Один из братьев, которого Господь явно призывал на служение, он не выразил согласия пойти на служение. Не выразил. Ему было так удобно, большое родство, и в этом большом родстве он живет, и все как бы хорошо, есть поместная церковь, где он трудится, и востребован Богом, и есть успех служения. Но Бог позвал его через братьев-служителей, было ему предложено потрудиться. И вы знаете, он не дал согласия, а потом попал в ДТП. А потом, когда пришел в себя в больнице, а потом он подумал, надо ехать на служение. И выразил согласие, и был послан. Вот как здесь мы читаем, «Сии бывшие, посланы Духом Святым, пришли в Селеквию, а оттуда отплыли в Кипр. Бог повлек апостола Павла». Водительство, вернее, призвание на служение. Братья и сестры, и очень такое откровение когда-то получил Анания. Мы читаем об этом вот в 9 главе, когда Бог обратился к Анании, когда там Савл еще был слепым, и когда Бог посылает Ананию, чтобы помолиться, это тоже было определенное действие Духа Святого. То Анания запереживал, как я пойду, он гнал, он церкви. А Бог ему говорит такое слово, иди, он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами, царями и сынами израильскими. Братья и сестры, вот оказывается, что стояло за избранием. Вот оказывается, что стояло за призванием. Бог избрал и теперь призывает Савла на служение. Я представляю, если бы Савл отказался от этого служения, Павел отказался бы, не пошел бы. Братья и сестры, трудно бы представить жизнь Церкви Христовой без апостола Павла, без его посланий. Трудно бы представить, распространилась ли так благодать в странах Средиземноморья. Трудно представить. Но Савл Павел, он был чуток к этому призванию Божьему. И стал избранным сосудом. Да, было много, много было сосудов апостолов на то время, которыми пользовался Бог, Петр, Иоанн, Иаков, другие. Было много. Но этот был, какой, братья и сестры? Избранный. Для определенного служения, для того служения, которое никто другой, наверное, не смог бы так выполнить. Бог посмотрел на этого человека и понял, он сможет. И он его позвал. И Павел пошел. Пошел, и удивительное благословение в жизни апостола Павла. Отделите мне. Братья и сестры, все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. Я уверен, что этот призыв, призыв к служению испытывали уже и многие из вас. Да, может быть, не пресвитерскому служению, может быть, еще не к диаконскому, может быть, еще не к служению благовестника или учителя. Но, знаете, все начинается с малого. И есть принцип «верен в малом, над многим тебя поставлю». Друзья дорогие, сегодня в ваше сердце может звучать призыв к служению. Это могут быть курсы скрипичных инструментов, это может быть духовые курсы, это может быть участие в служении стихотворения, пения. Ну, различное служение, на которое Бог вас стал звать, это может быть призыв к большому служению. Сегодня надо этот призыв услышать и откликнуться на этот призыв. Здесь сказано вот в этом рассуждении, когда мы говорим, когда они служили Господу и постились. Бог призывает тех, кто уже служит. Принцип остается тот же. Все, что может рука твоя делать, делай. А Бог посмотрит на то, как ты делаешь, и употребит тебя в служении. И, может быть, здесь у нас много есть избранных сосудов. Братья и сестры, Христос, находясь на этой земле, обращаясь, говорит, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву. И мы молимся. Мы молимся с братьями об этом на наших совещаниях. Мы молимся лично, как служители Господни. Мы видим, что и у нас в крае еще есть немало церквей, где нет поместных пресвитеров, где есть приезжие служители. И мы не понимаем, это урон делу созидания церкви. Нужен поместный служитель. Апостол Павел, когда посылал Тита, говорит, рукоположи по всем городам. Докончение оконченное. То есть, если нет еще служителя в поместной церкви, поместно живущего, это неоконченное дело созидания церкви. Дорогие братья и сестры, я хочу обратиться к вам, ко всем. Будьте внимательны к Духу Святому, побуждающему вас к служению, и станете Богом избранными сосудами для вас определенного служения. Павел не знал об этом, а стал избранным сосудом. Он повиновался влечению Духа Святого, и Бог его так благословил. Вы не знаете, кем вы будете. Но если вы сегодня будете, будучи побуждаемы Духом Святым, пойдете по этому призыву Божьему навстречу служению, трудностям, Бог будет употреблять вас в служении. И у нас будет много еще служителей. Это наша цель. Мы об этом молимся. Пусть в этом вас Господь благословит. Второе размышление. Мы прочитаем текст Писания. Как я сказал, я беру пример только из жизни апостола Павла. Деяния апостолов, 16 глава, стих 6. Я прочитаю сперва, а потом выражу эти мысли. Пришедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошедшие до Миссии предприняли идти в Вифинию, но Дух не допускал их. Миновав же Миссию, сошли они в Траду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. Я хочу задать вопрос, хотя очень трудно, большая аудитория. В какое время суток они услышали этот призыв в Македонию, братья и сестры? Какое время суток? Ночью. И вы обратите внимание, и было ночью видение Павлу. И после сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию. Удивительная покорность Духу Святому в служении. Второе размышление мое, я так и озаглавил у себя: Дух Святой руководит в служении апостолом Павлом. Удивительно. Ночью видение. Но ведь можно было еще хорошо. Ну что такое видение? Ведь это время определенное, да, там. Вот он проснулся, потом начал думать, пойти, не пойти, туда, не туда, посчитать средства, хватит, не хватит, согласовать с теми, кем он был. Нет. Вот успех, успех служения. Услышал голос Божий и тотчас принимает решение. И тотчас положили отправиться в Македонию. Удивительно. Братья и сестры, меня очень, вот именно при этом размышление о водительстве Духа Божия, я вот на это обратил внимание, тот час, который был этот призыв, в тот час и приняли решение. Размышляя об этом выражении «тот час», я подумал, вот она причина успеха. Павел не был медлительным сердцем ко всему тому, чтобы веровать. Павел был очень отзывчив, очень внимателен и очень покорен влиянию Святого Духа тот час. Послание к римлянам апостол Павел по прошедшей некоторое время напишет такие слова. Силою, это 15 глава, 19 стих, силою знамений чудес, силою Духа Божьего, благовествование Христова распространено мною от Иерусалима и окрестности его до Иллирика. Силою знамений чудес, силою Духа Божия. Братья и сестры, это расстояние примерно 2000 километров. Да, это вот именно первое событие, это побуждение, приглашение Духа Святого апостола Павла Бог позвал в Европу. И он прошел, углубился сюда на 2000 километров. Иллирик – это территория современной Югославии. Братья и сестры, вот какие результатами увенчивает Бог того человека, который тотчас, услышав побуждение от Господа, он отзывчив на Божий призыв. В истории России, вернее, в истории не политической, а религиозной, можно так сказать, есть удивительный и интересный пример. За такого человека по имени лорд был Редсток. Этот английский благовестник после определенных обстоятельств Крымской войны был тяжело ранен, находился в больнице в России. И здесь у него произошла живая встреча со Христом, с Богом. Он уверовал во Христа очень искренне. После лечения он уезжает на Запад и переживает о России. История говорит, что он около 10 лет молился. молился о том, чтобы Бог благословил пробуждение в России. И вот, знаете, произошел такой вот случай. Опять я хочу сконцентрировать внимание на то, что нужно сегодня делать то, что я могу. Однажды у него произошла встреча с княгиней Елизаветой Чертковой. Он имел такой обычай задавать такой вопрос: «А спасены ли вы?» Это был, ну, как бы визитная карточка вот этого Редстока в общении с людьми. «А вы спасены?» Это была главная тема его общения с людьми. «А вы спасены?» – задал он ей этот вопрос. После общения и проповеди она примирилась с Богом. Это такая особа того периода времени, российская особа, имея такое положение в Санкт-Петербурге, она поняла, этот человек нужен России. Она приглашает его, она знакомит его, можно так сказать, с высшим эшелоном, так сказать, вот есть такой термин, власти в Санкт-Петербурге. Редсток начинает свое служение, уверовала Черткова, Гагарина, Ливен. А потом Пашков, Бобринский, Корф. Братья и сестры, это были особые мужи Божии в вопросе пробуждения в России. Это были аристократы того времени, люди, богатейшие люди России. И Бог вот так повлек этого человека. Я говорю, за Редстока, повлек его молиться о России. И вот как бы сказать, все чистая случайность, но это не была случайность. Это был побуждаемый Богом человек к благовествованию. Там в Европе, встретившись с Елизаветой Чертковой, вот произошла эта встреча, засвидетельствовал ей, а она связывает его с этим обществом. А приехав в это общество, он имел доступ к этому обществу. Братья и сестры, третий очаг пробуждения в России. Первый – это Закавказье, Украина, Санкт-Петербург. Такие автономные пробуждения. Они потом объединились в одно евангельское движение. Братья и сестры, как важно вот быть внимательным к действию Святого Духа. Вот так, как у апостола Павла. Он хотел туда, не допуская дух, туда, не допуская дух, туда. А потом видение, ясное понимание, зов. И они тотчас приняли решение и отправились на служение. Слава Богу! И какие чудеса! И третья мысль. Я прочитаю текст Писания, который записан в 20 главе Деяний апостолов. 20 глава, 22 стих. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу свою жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божьей». Братья и сестры, вот еще одна история, связанная с апостолом Павлом. Он по влечению Духа идет. Бог продолжает влечь этого мужа своего к служению, и он идет по влечению Духа. И Бог дает ему откровение. Откровение о том, что его ожидает. Я так и заглавил у себя: Дух Святой дает откровение в служении своему рабу. Вот это слово «я ныне по влечению Духа» – интересное слово, смысловое значение – заключать в узы. То есть апостол Павел, он как бы стал узником Духа Святого. Он подчинил себя влечению Духа Святого. И он другой жизни не представлял. И подчинив себе этому влечению, Духу Святому было угодно, что его ожидает. И он открывает ему там. И это его не смутило. И мы прочитали с вами: «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью». Вот она, позиция, позиция человека, движимого Духом Святым. Он не взирает на обстоятельства, он не дорожит своей жизнью. И во втором послании Тимофею Павел как бы подводит итог своего служения. Мы читаем: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Братья и сестры, вот эта жизнь полного послушания – это жизнь подвига. И этот образ жизни был у апостола Павла. Вот эта подчиненность Святому Духу, вот это управление Святым Духом, вот эти откровения, которые Бог давал Духом Святым апостолу Павлу, Павел засвидетельствовал. А теперь я все сделал, и течение, и веру сохранил, а теперь готовится мне венец. Братья и сестры, тот, кто вот так призван, тот, кто так трудится, тот, кто так управляем, тот, кто так подчинил себя Духу Святому, он говорит: а теперь готовится. И говорит: не только мне, и вам, и нам, и всем, кто желает, желает получить этот венец. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы вновь вернулись к первому тексту моей темы. «Всеводимый Духом Божьим, суть Сыны Божии». Братья и сестры, Сыны Божьи те, которые, возродившись, ощутив призыв к служению, пошли на служение. Сыны Божьи те, которые в служении испытывали вот это руководство Духом Святым и подчинялись Ему. Сыны Божьи те, которые, невзирая ни на что, исполняли волю Духа Святого, будучи управляемы им. И, а теперь готовится мне венец правды. И в заключение тоже текст, текст, который тоже сказал апостол Павел. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. «Духа не угашайте». Дорогая молодежь, так хочется, чтобы вот эта тема «Устрояйтесь от дом духовный», вот эта подтема «О водительстве Духом Божьим, не угашайте Духа Божьего». Вы увидите в своей жизни чудеса. Вы будете получать у Бога откровения. Вы пройдете этот жизненный земной путь, славно трудясь для Господа. Вы получите эту награду, венец праведности. А сегодня тот, кто не будет угашать Духа Святого, для кого-то, может быть, сегодня побуждение будет Духа Святого начать первый день своего следования за Господом – это покаяние и возрождение. А потом возрастание – а потом вот это формирование характера духовного, а потом духовные помышления, а потом призыв на служение. Братья и сестры, и у нас будет много служителей, если вы не угасите Духа Святого. У нас откроются новые нивы для благовествования, как у апостола Павла. Он был направлен в Европу, к язычникам. Дорогая молодежь, да благословит вас Господь быть водимым Духом Святым и Духа не угашать. Аминь.